Глава 131. Преследователи. Раньше Лилин не принимал меры не потому, что он боялся что-либо сделать, но потому, что он не хотел причинять неудобства. Однако в этой девочке что-то заинтересовало его. Более того, как только его исследования будут завершены, он только выиграет от этого. Естественно, что теперь он захотел предпринять меры. Однако из соображения здравого смысла он решил отбросить этот лакомый кусочек и сперва со стороны понаблюдать за своими противниками. Если их сила окажется средней, то он не будет сдерживаться. Он тут же похитит и принудит девушку по своей воле следовать за ним, не беспокоясь о преследователях. Если они будут слишком сильны, он мог только сдаться. В любом случае мир был очень большим, и она была не единственной, в чьем теле скрывалась родословная. Их может быть мало на южном побережье, но на центральном континенте их должно быть очень много. Спустя несколько дней конный экипаж въехал в город Йорк. Этот город находился почти на границе с герцогством Инлан. Что касается старика, то он уже сильно волновался. Большую часть времени он оставался в повозке, практически не покидая ее. Также он внимательно приглядывал за маленькой девочкой около него, будто боялся чего-то. Туманная ночь окрасила небо в пасмурно-серый цвет. Только на далеком горизонте слегка сияли последние лучи солнца. Конный экипаж остановился у обочины, и уставшие пассажиры начали выходить, затем разожгли костер, чтобы освежиться и отдохнуть. Спустя столько дней путешествия в повозке, люди немного сблизились друг с другом. Особенно торговец, что вытащил флейту и сыграл на ней оптимистическую мелодию. А красивая женщина рядом с ним последовала его примеру и исполняла прекрасный танец. Несколько мужчин среднего возраста вытащили винные фляжки и пошли к женщине, чтобы немного пофлиртовать. Женщина только усмехнулась, и, казалось, не отказалась от таких поклонников. Когда атмосфера достигла апогея, люди начали петь и танцевать. Даже извозчик присоединился и выпил немного вина. Лилин прислонился к стволу дерева, держа в руке стакан с вином и иногда отпивая из него. Он бросил взгляд на повозку и усмехнулся. Несмотря на то, что небо уже потускнело, старик по-прежнему убеждал извозчика продолжать двигаться дальше. Однако путешествовать посреди ночи было слишком опасно. Следовательно, его предложение было отклонено и извозчиком, и всеми пассажирами. В тот момент выражение старика действительно стало зрелищным. Такое выражение редко можно было увидеть. Более того, старик и сегодня решился остаться в повозке, не позволяя внучке ступить и на полшага от него. Ужасные слухи уже поползли среди пассажиров. Однако Лилин знал, что эти дедушка с внучкой боялись преследователей, и по этой причине они и прятались в повозке. Судя по ситуации, преследователи уже почти нагнали их. Нет, они уже были здесь. Лилин повернул голову и с помощью Ичипа увидел нескольких помощников, что прятались в темном лесу и даже не пытались скрыть свои ауры и энергетические волны. Судя по силе энергетических волн, все они являлись помощниками три уровня. Бабах! Вылетела красная стрела и пронзила мозг мускулистого, полуголого мужчины, танцевавшего у огня. Аррх! Кровь брызнула на женщину, находившуюся рядом. Выражение ее лица на некоторое время застыло, а потом она пронзительно закричала. «Бандиты! Помогите!» Раздались крики в лагере. Что касается извозчика, он очень быстро надел кожаную броню и присел, обхватив голову руками и вообще не двигался. У глав семей были договоренности с разбойниками, что они будут грабить только пассажиров. Что касается извозчиков, бандиты часто безнаказанно отпускали их, в конце концов, у них никогда не было большого количества денег с собой. Однако этой ночью надежды извозчика были напрасны. Сью. Другая красная стрела тут же пробила шею извозчика. Он схватился за шею обеими руками, его глаза вылезли из орбит, а из уголков рта потекла кровь. Его рот открывался и закрывался, пытаясь вдохнуть воздуха. К стреле добавлено заклинание, интересно. Посреди разразившегося хаоса Лилин продолжал облокачиваться на дерево. Он сделал еще один глоток вина, а выражение его лица оставалось безразличным. В этот момент его поведение сильно отличалось от обычного для нынешней ситуации, но никто не обращал на это внимания. Вторая стрела вызвала еще больший хаос посреди лагеря. Будь то мужчины или женщины, старики или дети, все они убегали. Спустя несколько минут, посреди лагеря, в котором ранее витала живая и веселая атмосфера, теперь только потрескивал костер, да булькали винные фляги, опрокинувшиеся на землю. Треск. Три фигуры в черных одеждах вышли из леса. Выдающее зрение Лилина позволяло ему ясно видеть момент появления этой троицы. Группа состояла из двух мужчин и одной женщины. Все были среднего возраста. Женщина нанесла очень густой слой губной помады. Казалось, будто она только что выпила свежей крови. Все трое явно не являлись студентами академии. Их наряды были довольно неприметными, однако на их мантиях было вышито изображение взрослой птицы, похоже, их семейная эмблема. Из леса вышли помощники, воспитанные одной семьей. Некоторые из семей магов обладали плохими склонностями, поэтому их не принимали в академии, следовательно, они могли быть воспитаны только внутри своих семей. Многие из них не могли даже продвинуться до помощников 3 уровня, поэтому большинство из них оставались помощниками 1 или 2 уровня. Три человека перед ним, что смогли прорваться до помощников 3 уровня, либо обладали хорошими способностями, либо были высланы из академии или же закончили университеты. «Майлз, выходи, мы знаем, что ты внутри повозки». Троица окружила повозку треугольной формацией, и мужчина с серебристыми волосами, усмехнувшись, крикнул «Бум!». Ответом ему послужил красный огненный шар «Па!». Когда мужчина уклонился от огненного шара, повозка внезапно разлетелась на куски, и черная фигура вместе с маленьким тельцем, привязанным к ее животу, проскочила в брешь, оставленную уклоняющимся помощников. «Думаешь сбежать?» Женщина ухмыльнулась и поспешно зачитала заклинание, уменьшающее скорость цели. Слой темно-зеленого света окутал темную фигуру, и его скорость резко упала. Сью. Глаза третьего мужчины, державшего в руках лук, вспыхнули, и он тут же выстрелил еще одной красной стрелой. Пу. Стрела вонзилась в левую часть груди темной фигуры, заставив ее сплюнуть немного свежей крови. Черная фигура застонала и упала на землю, обнажив лицо белобородого старика. «Беги! Почему ты не бежишь?» Мужчина, что ранее был целью огненного шара, оказался в ужасном состоянии. Увидев старика на земле, его лицо исказилось от злобы, и он достал изогнутый клинок, рубанув им по левой ноге старика. Кача! Левая нога старика тут же была отрублена. Ах! Маленькая девочка упала в обморок сразу же, когда на нее попала кровь. Такая красивая девочка, такая жалость убивать ее сейчас. Мужчина с луком в руках облизнул губы и похотливо улыбнулся. «Почему бы тебе не позволить мне немного повеселиться? Это твоя инициатива, у нас еще полно времени». Стало очевидно, что три помощника никак не были связаны со стариком Майлзом. Они были расслабленными и чувствовали себя в безопасности. Фактически, все произошло по ожидаемому сценарию. Майлз являлся помощником 2 уровня, а маленькая девочка даже не была помощницей. Помощник 3 уровня мог с легкостью расправиться с такой группой, но ради дополнительной уверенности отправили 3 помощников 3 уровня. Однако, когда лучник ухмыльнулся, прозвучал ленивый голос. «Хочу сказать, что вы, кажется, позабыли обо мне», — Лилин отбросил стакан и проговорил хриплым голосом. «Ты действительно не сбежал?» Другой мужчина-помощник был немного шокирован. «Разве обычно простые люди не убегали, когда оказывались свидетелями убийства? Ты как раз вовремя, я хочу размять свои мышцы, покончив с этим стариком. Оставь его мне». Глаза единственной среди группы женщины-помощницы сверкнули, когда она посмотрела на красивого Лилина. Ее рот открывался и закрывался, словно она хотела проглотить юношу. Прямо сейчас внешнее очарование Лилина увеличилось, когда он прорвался к чернокнижнику. По пути он часто встречал молодых девушек, что бросали в его сторону кокетливые взгляды. Однако, встретив такую пожилую женщину, он ощутил отвращение. «Мои извинения, но меня не интересуют незнакомые тети», — Лилин говорил очень искренне, повернув лицо к красной женщине-помощнице. «Сопляк, я позволю тебе познать самую невыносимую боль на земле. Час спустя, если ты не предстанешь передо мной в роли послушной собачки, то получишь мое восхищение». Женщина-помощница смотрела на Лилина, словно хотела немедленно откусить от него кусочек. «Нет нужды, если ты не предстанешь сейчас предо мной в роли послушной собачки, то получишь мое восхищение». Глаза Лилина вспыхнули холодом, когда он рассеял заклинание сокрытия. Огромное силовое поле тут же окружило область с повозкой. «Оф, официальный маг!» Взгляд лидера помощников опустился, когда он рухнул на землю. «Ло, лорд, пожалуйста, простите нас за наше случайное вторжение». Мужчина с луком теперь уже не интересовался осквернением девочки. Он сразу же опустился на колени перед Лилином, проклиная чертову суку десятки и тысячи раз. «Что теперь?» Лилин игривым взглядом взглянул на женщину. «Ло, ло, ло!» Женщина также упала на землю, ее рот дрожал, и она не могла ничего произнести. «Лорд, мы из семьи Яль, глава нашей семьи тоже официальный маг». Лидер заметил, что Лилин смотрел на них враждебным взглядом, поэтому решил припугнуть его. «Семья Яль?» Лилин покачал головой, показывая, что фамилия их семьи ни о чем ему не говорит. Лилин уже тщательно изучил семьи, проживающие в Объединенном Королевстве, и не вспомнил ни одной с именем Яль. «И чип, просканируй базу данных, бип». «Семья Яль располагается в провинции Денис, герцогство Инлан. Имя главы семьи – Сэм Яль. Первоначально он являлся помощником хижины мудрого Гатыма, но в возрасте 30 лет прорвался к официальному магу. Источник информации. История семейств магов. Страница 1928. Очень простое введение. Из информации, записанной Ичипом, оказалось, что троица перед ним являлась членами недавно созданной семьи, что полностью полагалось на могущество мага, который внезапно из помощника стал официальным магом. Могущество такой семьи не могло сравниваться с семьей Лилитель, она была немного сильнее семьи Бикки. «Стой, стой, у меня с собой имеется тайная печать главы нашей семьи». Увидев, что Лилин собирается действовать, лидер троицы тут же закричал и разорвал свою одежду. Глава 132. Тайная печать. Тайная печать. Лилин кивнул головой и остановился. Техника тайной печати являлась инструментом, которым официальные маги пользовались для связи. Каждый новенький официальный маг обязан создать особый знак для определения своей личности. В будущем они могли оставлять свои печати для коммуникации, а некоторые маги даже оставляли их на членах своей семьи или слугах, тем самым обозначая их важность. Лилин изобрел свой собственный знак. Им оказался перевернутый треугольник, заключенный в круг. Внутри треугольника изображалась змея, которая велась к вершине. На груди лидера изображался рисунок головы синей птицы Дадо во вспышке света. Видимо, воссоздание связи с главой требует чудовищного количества духовной и магической силы. Спустя несколько минут лицо лидера смертельно побледнело. К счастью, прежде чем лидер не смог выдерживать дольше, синий свет ярко засиял. Синяя птица Дадо выпорхнула из его груди и взгромоздилась ему на плечо. «Сулы, ты хотел что-то мне показать?» Птица Дадо, кажется, не обнаружила Лилина, поэтому тут же задала вопрос лидеру. «ГЛ, глава, просто тут», — лидер быстро зашептал в ответ, описывая произошедшую ситуацию. Тайная печать имела свои пределы и могла лишь проецировать голос. Кроме того, если связь используется на очень большие расстояния, даже голос нельзя было отослать. «Приветствую, молодой эксперт», — птица Дадо поприветствовала Лилина. «Это честь повстречать главу семьи Ель, Сэма Ель», — Лилин ответил несколько хриплым и грубоватым голосом. Судя по всему, он воспользовался помощью Ичипа. «По словам членов семьи, они успели обидеть вас, я прошу прощения за их поведение». В то же время синяя птица уже слетала с плеча и обратно обратилась в татуировку на груди лидера. «Они действительно посмели обидеть меня, официального мага. Поэтому они должны заплатить соответствующую цену». В голосе Лилина звучало явное убийственное намерение. «Они?» Птица сделала паузу, но вскоре продолжила. «Я могу ответить за их поведение и компенсировать вам». «Компенсация?» Лилин разразился смехом. «Ты дразнишь меня? Нехорошо, бегите». Лидер не думал, что Лилин склонит голову перед голосом их лидера, поэтому быстро отреагировал. «Обидев меня, вы хотите выжить?» Глаза Лилина налились кровью, и он создал несколько красных огненных шаров, превращая троих людей в груду пепла. Сила помощников перед лицом официального мага была не более, чем листик бумаги. Что до тайной печати в качестве связи, естественно, она не способна применять какие-либо атаки. Игнорируя ограничения тайной печати, Лилин решил убить их. В любом случае, его голос изменился при помощи Ичипа, поэтому Сэм никогда не сможет отыскать его. Но если бы он позволил троим помощникам выжить, то получил бы много проблем на свою голову. Кроме того, он не собирался оставаться в герцогстве Инлан. Когда он покинет его пределы, другая сторона ничего не сможет с ним сделать. Он направился в сторону Пары, дедушки и внучки. Девочка до сих пор находилась без сознания, а на ее щеках сияли следы слез. «Лорд, лорд Мак», на лице старика отражался шок. Он явно никогда бы не подумал, что человек, который все время ехал вместе с ними, окажется официальным магом. Лилин присел на корточки рядом и осмотрел раны старика. «Раны серьезные. Простой человек точно умрет от таких ран. Даже если старик и являлся помощником два уровня, он сможет прожить лишь следующие 10 часов. Разумеется, Лилин мог вылечить старика, но растратил бы некоторое количество ценных трав и лекарств во время процесса. Кроме того, старик не обладал родословной чернокнижника, поэтому Лилин очень колебался, следует ли помогать ему. Однако, что нужно сделать, то должно быть сделано. Выпей это, ты почувствуешь себя лучше. Лилин протянул зелье исцеления старику. Затем он помог девочке прийти в себя. Дедушка Майлз, как только девочка проснулась, тут же закричала. Она бросилась к дедушке и начала плакать. После зелья на лице старика вспыхнула искра жизни. Его настроение моментально улучшилось. Зелье являлось не более чем стимулятором. Оно намного дешевле обычного лечения, поэтому Лилин решил воспользоваться столь дешевым способом. Хороший ребенок. Майлз поднял свою морщинистую и дрожащую руку, а после погладил девочку по голове. Это, лорд Мак, можете довести ее до Великого каньона Маргарет, где проживает Мариан. Старик серьезно обратился к Лилину. Вполне, Лилин немного помолчал, но после кивнул и ответил согласием. Премного благодарен, вы навсегда станете другом семьи Ланкстеров. Старик обнял девочку и объяснил, с сегодняшнего дня слушайся лорда Лилина. Запомни, ты должна слушаться каждого его слова, понимаешь, как будто он потратил всю оставшуюся энергию, черновато-красная кровь вытекла с края его губ после последнего предложения. Я понимаю, маленькая девочка тихо всхлипывала. Старик улыбнулся, когда увидел согласие девочки, а после он закрыл свои глаза, погружаясь в вечность. Дедушка Майлз, маленькая девочка заплакала от накрывшей ее печали. Лилин стоял в стороне и прождал десяток минут. Когда девочка перестала всхлипывать, только тогда он спросил, лучше похоронить твоего дедушку Майлза. Кстати, а как тебя зовут? Иви, сэр. Голос девочки стал хриплым, но до краев наполненным уважением. Хотя девочка и не являлась помощницей, но проведя детство в семье магов, естественно, понимала важность официального мага. Спустя час Лилин привел девочку по имени Иви к недавно построенному надгробию, отдавая последнюю дань тишине. После разоблачения старика и объяснений девочки, Лилин наконец понял происхождение семьи Ланкстер. Семья Ланкстер очень мала. Слухи ходили, что у них хранится наследие незавершенной техники медитации. Однако истощение родословной чернокнижника и отсутствие официального мага опустило семью в нижние круги мира магов. Два столетия назад незавершенная техника медитации была потеряна после несчастного случая. Ограничения чернокнижников заключались в их родословной, поэтому они могли культивировать только технику медитации, подходящую для них. Обычные конструкции рун послушников попросту бесполезны для них. Поэтому неизбежно, что семья, которая не производила магов, постепенно, с течением времени, становилась только слабее. Если бы главы нескольких поколений не принимали нескольких сирот для прохождения тренировок помощников, вполне вероятно, что в их семье попросту не осталось бы помощников на сегодняшний день. Что до Майлза, он входил в число тех самых сирот-помощников, взятых в семью Ланкастер управляющим. Месяц назад семья еле объявила войну семье Ланкстер. Кроме самой Иви, остальные члены семьи были убиты в войне. Майлз пытался увести Иви прочь, собираясь найти убежище у друга родителей Иви в Великом каньоне Маргарет. Таким образом, Иви являлась последним носителем родословной семьи Ланкстер. Разумеется, после таких знаний, неописуемые чувства возникли в сердце Лилина. Однако, узнав о положении семьи Ланкстер, что являлись потомками чернокнижника, он почувствовал себя, как лисица, скорбящая после смерти кролика. Один. Разумеется, он не собирался позволять эмоциям подпитываться желанию отомстить за семью Ланкстер. Но если бы презренный глава семьи Ель оказался на его пути, тут уже совсем другая история. Идем. Лилин схватил маленькую ручку девочки и отправился к новой точке назначения. Он собирался довести девочку до Великого каньона Маргарет. Не то чтобы его сердце поддалось изменениям, просто он планировал совершить кое-что еще. Прежде всего, некоторые эксперименты требуют добровольной помощи Иви для достижения наилучшего результата. Второе, Великий каньон Маргарет – одно из мест, в которые Лилин собирался отправиться, поэтому проблем эта просьба старика ему особо не доставила. К тому же, если Лилин обнаружит, что Иви может ему пригодиться для чего-то еще, конечно, он не станет отдавать ее Мариан. Лилин не исключал любых возможностей для совершения благих дел ради своей репутации. Тем не менее, должны быть и перспективы, что они не пойдут вразрез с его собственной пользой. Даже если кто-то изобьет его до смерти, Лилин не собирался совершать глупость наподобие альтруизма. Однако, если бы он смог без особого труда получить хорошую репутацию, то, конечно, от подобного бы не отказался. По мнению Лилина, репутация тоже своего рода ресурс, форма преимуществ. Однако, в сердцах разных людей, склонность в сторону известности, а не личной пользы, различались. На их взгляд, важность славы стояла куда ниже. «Еще один момент. У меня есть некоторый интерес к твоей родословной. Я прошу тебя поучаствовать со мной в некоторых экспериментах. Понимаешь, когда небо потемнело, взору Лилина открылось изумрудное поле. Вокруг было даже светлее, нежели днем». Во время своего вопроса, Лилин заметил, как руки девочки заметно задрожали. «Как пожелаете, лорд». Первую часть предложения она ответила нормальным голосом, а вторую дрожащим. «Я обожаю умных и послушных детей». Послушность и зрелость Иви приятно удивили Лилина, потому что он предполагал, что потребуются усилия для ее убеждения. Он нежно погладил ее по голове и взял ее на руки. «Мас, мастер». Иви отреагировала тихим голосом, напоминающим писк комара. «Ты не сможешь четко видеть дорогу посреди ночи, я помогу». Ощутив дрожь маленького тела в районе своей груди, Лилин улыбнулся. Ускорив темп, их дуэт быстро скрылся в темноте. Такое зрение, оно свойственно змее. Зрение Лилина подверглось эффекту наложения зеленого оттенка. Даже если и стояла темнота, Лилин мог видеть все вокруг. Где-то в десятках метрах от них находилось создание, напоминающее собаку, от тела которого исходил красный жар. Больше напоминало техническую визуализацию тепла. Оказывается, так называемый путь чернокнижников продолжительно заимствует происхождение родословной в процессе преобразования своего же тела. Лилин будто получил просветление, видимо, придется потратить больше времени на трансфигурацию. 1. Прим, английского переводчика. Если кролик умирает, лиса скорбит, значит страшится такой же участи. Оплакивать, горевать, о чужом или даже враждебном человеке. Глава 133. Преобразование эссенции элемента. В несколько ветхом лагере. В центре лагеря располагалась палатка из бычьей кожи, на вид довольно крепкая. Перед палаткой горел небольшой костерок, языки пламени которого неоднократно ударялись о котелок. В металлическом горшке кипел бульон с кусочками грибов и вяленой говядины. Вокруг костра лежало множество поломанных палок для нанизывания маленькой рыбы. Также лежали инструменты для барбекю с мясом. С мяса стекали желто-золотые капельки жира. Аромат шипящего мяса пронизывал воздух. Маленькая девочка со светлыми волосами сидела рядышком и смотрела на готовящуюся еду. Периодически она даже сглатывала слюну. Она иногда поворачивала голову в определенном направлении. В том направлении, на траве сидел красивый молодой парень со скрещенными ногами. Он медитировал. Разумеется, тем молодым человеком оказался Лилин. Пройдя определенное расстояние вместе с Иви, он наконец решил остановиться на короткий отдых. Хотя сейчас со своей живучестью Лилин не устал бы и после путешествия в течение 7 дней и ночей, но маленькая девочка такого не выдержала бы. Кроме того, он должен был выделять время каждый день для культивации техники медитации высокого уровня. Он заполучил в свои руки технику медитации учения Кимоина, совместимую с его родословной. Благодаря очистке и чипам эссенции крови, его прогресс в медитации сильно продвигался. Глаза – это зеркало души, но концентрируя взгляд на учениях Кимоина, ты познаешь себя, Норка Курадусфар. Вот что Лилин неоднократно видел с самого начала культивирования техники медитации учений Кимоина. И теперь Лилин закрыл глаза, но ощущал, будто смотрел в пару вертикальных янтарных зрачков. Ему казалось, словно тьма горящим пламенем обволокла его тело. Что Дэви, которая все время наблюдала за Лилином, то она наблюдала за тем, как черный и красный туман выходит из его тела. Туман кружился вокруг Лилина, но не рассеивался. Струи тумана начали уплотняться, образуя форму небольшой змеи. Она также парила вокруг Лилина, временами высовывая свой алый язык. Маленькая змея некоторое время витала вокруг него и, наконец, обмоталась вокруг лица Лилина, превращаясь в странную маску. Энергетические волны темных частиц непрерывно поглощались маской. Через 10 минут маска рассыпалась, снова превратившись в черный туман. Разделившись на 7 частей, он погрузился в тело Лилина через 7 отверстий. И чип. Просканируй мои нынешние данные, Лилин открыл глаза и отдал приказ. Бип. Лилин Ферли. Чернокнижник 1 ранга. Родословная. Великая кимоинская змея. Сила. 7-1. Ловкость. 6-7. Живучесть. 8-5. Духовная сила. 28-2. Магическая сила. 28. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Состояние. Здоров. Хозяин завершил практику техники медитации высокого уровня. Духовная сила увеличена на 0,005. Преобразование эссенции элемента. Тьма. Прогресс. 1% каждый раз, когда я завершаю практику, то получаю увеличение духовной силы. Уже неплохо, Лилин удовлетворенно кивнул. В долгосрочной перспективе волшебникам становится все сложнее увеличивать уровень духовной силы. Особенно официальным магам, техника медитации, используемая именно на уровне помощников, теперь становится совершенно бесполезной. Если у них не имеется в запасе техники медитации высокого уровня, то им приходится полагаться лишь на редчайшие ресурсы для повышения духовной силы. Ресурсы, эффекты которых способны оказать влияние на официальных магов, чрезвычайно редки даже на южном побережье. Следовательно, по достижению уровня официального мага, большинство из них испытывает трудности в дальнейшем развитии. Только те личности, кто культивирует технику медитации высокого уровня, способны продвигаться в развитии. Тем не менее, каждый уровень техники медитации высокого уровня бросает вызов пользователю. С первым уровнем все в порядке. Однако каждый последующий уровень требует десятки лет. Что до техник медитации высокого уровня с особыми характеристиками, то чем дальше, тем сложнее. Судя по предположениям Лилина, после третьего уровня магу потребуется тысячи лет для продвижения на следующий уровень. Таким образом, многие маги не в состоянии достигнуть следующего уровня из-за истечения жизненной силы и умирают от старости. И чип, рассчитай, как много времени мне понадобится для достижения требуемых условий, чтобы стать чернокнижником 2 ранга, основываясь на моем текущем прогрессе. Бип. Задание принято, собираю данные хозяина, моделирую схему развития. С текущими характеристиками хозяина, чернокнижника 2 ранга удастся достигнуть через 14 лет и 7 месяцев. Прозвучал ответ Ичипа. Слишком долго. Тем не менее, в сравнении с обычными магами, которые не способны прорваться и спустя десятки лет, кажется, что мое положение весьма неплохое. Лилин сперва нахмурился, но после успокоился. По графическому анализу Ичипа, увеличение духовной силы по мере приближения к определенной отметке постепенно пойдет на спад. Более того, с развитием преобразования эссенции элемента, данный этап тоже замедлится. Вот почему у Лилина не получится быстро прорваться. Согласно расчетам Ичипа и негласной оценке книги о великом змее, 2 ранг мага требует по крайней мере духовную силу в объеме 80 и прогресс преобразования эссенции элемента должен составлять 80%. Только эти два условия останавливали многих гениальных помощников. С духовной силой все понятно. Пока маг занимается культивацией техники медитации высокого уровня и сможет найти большое количество ресурсов для стимуляции развития духовной силы, ее можно набрать с течением времени. Однако преобразование эссенции элемента совсем другая история. Первым делом, если маг выбирает неправильные энергетические частицы, то ему крайне сложно будет достигнуть и 50% прогресса. Другими словами, сперва нужно выбрать энергетические частицы с высочайшей элементальной близостью, чтобы развить преобразование эссенции элемента до 80%. Кроме того, это лишь два базовых критерия. Для некоторых наследников больших семей и истинных гениев, они лишь потеряют свой потенциал, если доведут весь прогресс лишь до 80%. Только достигнув прогресса в 90% или выше, они столкнутся с меньшим количеством бутылочных горлышек по продвижению до мага 2 ранга. Вся эта информация упоминалась в учениях Кимоина. Стоит добавить, что некоторые обычные маги решают проблему, заполучив модель заклинания 2 ранга. Если они не смогут найти такое, которое дополняет их врожденное заклинание 1 ранга, то могут столкнуться с неудачей во время слияния со своим врожденным заклинанием. Например, их мозг взорвется. Таким образом, те маги, которые прорвались при помощи водыграйной модели заклинания, встанут на весьма узкий и тернистый путь к развитию. Хотя сейчас его прогресс весьма стремителен, Лилин по-прежнему ощущал давление в глубине души. Он сильно обидел семью Лилитель. Она являлась семьей огромных масштабов, глава которой способен бросить вызов ректору Академии Бездонного Леса Костей. Им являлся маг 2 ранга или же эксперт, наиболее приблизившийся к такому уровню. А если Лилину посчастливится столкнуться с такой личностью, то его ждет лишь единственная судьба – смерть. Прорыв до чернокнижника один ранга лишь позволил ему поверхностно себя защитить. Чтобы свободно и без забот жить дальше, он должен стать как минимум чернокнижником 2 ранга, чтобы избавиться от давления со стороны Академии Бездонного Леса Костей. Достигнув успеха в технике медитации высокого уровня, Лилин осознал, что волшебники нуждаются в ресурсах, пока используют подобные техники. Все потому, что некоторые ресурсы способны улучшить прогресс во время медитации. Существовало несколько ингредиентов, подходящих для его медитации. Они также указаны в учениях Кимоина. Следовательно, он несколько нетерпеливо желал направиться к башне кольца слоновой кости Энне, расположенной на территории светлых магов. Они обладали самым большим и свободным рынком, а также центром сбора. Лилин точно мог положиться на них, чтобы заполучить необходимые ресурсы и улучшить эффект медитации. Лорд, бульон уже готов. Увидев, как Лилин закончил с сегодняшней медитацией, Иви наполнила миску бульоном и принесла ее Лилину. «Ты хорошо поработала», Лилин улыбнулся и взял миску. Иви смотрела в необъятные глаза Лилина, теряясь в их бесконечной глубине. Она беспомощно уставилась на них своими безжизненными глазами. «Это же...» Лилин был слегка шокирован и тут же поднял руку, светящуюся белым светом. Он коснулся ее лба. «Лорд, только что...» Вскоре девочка пришла в себя, но не посмела посмотреть в глаза Лилина. «Это лишь последствия моей медитации, и я должным образом не позаботился о них. В будущем не поступай так беспечно». Лилин понял, что только что произошло. Им оказался результат, описанный Ичипом ранее. Прогресс с преобразования эссенции элемента на 1%. Когда маги продолжают развиваться преобразование эссенции элемента, их духовная сила излучает мощную силу, приписанную их элементу. То, что Иви потеряла свою ориентацию, можно посчитать слабым воздействием. Если бы Лилин завершил прогресс на 50% или выше и не позаботился о излучении, то, возможно, Иви оказалась бы под натиском частиц тьмы и превратилась в иссохший труп. Что касается элементальных частиц различных сфер, то по завершению прогресса они влияли совершенно по-разному. Например, если маг выбрал частицы элемента льда в качестве культивируемого атрибута, то он сможет мгновенно заморозить духовную силу любого, кто посмотрит ему в глаза. Что до тех, кто развивает частицы элемента огня, враги, которые захотят проверить его духовную силу, будут воспламенены и даже пострадают от ответного удара. Лилин использовал частицы элемента тьмы, которые больше завязаны на аспекте духовной силы человека и его души. На поздних стадиях, если обычный человек войдет в контакт с его завершенной формой преобразования эссенции элемента, его душа немедленно погибнет, а физическое тело превратится в иссохший труп. Извините. Иви приподняла юбку и поклонилась, а после поспешно отошла в сторону. Убедившись, что девочка невредима, Лилин кивнул и попробовал бульон. Теплый вкус мясного бульона с кусочками грибов возбудил аппетит Лилина. «Весьма вкусно. Полагаю, ты еще тоже не ела?» Лилин посмотрел на Иви уже нормальными глазами, поэтому точно не мог больше нанести ей непредвиденный вред. «Да», — тихо ответила девочка. Она достала небольшой сухой паек и налила бульон в миску. Вместе с Лилином они начали кушать. Лилин бросил взгляд на девочку и вздохнул с легким облегчением. В прошлом к Иви наверняка относились, как к принцессе семьи. Однако в нынешнее время, проживая в открытом мире, она очень быстро взрослела. «Когда закончишь ужинать, найди меня в палатке. Мне нужен образец твоей крови», — сказал Лилин, когда закончил со своей едой. Основная причина, почему он спас Иви, заключалась не в его доброте, но в родословной чернокнижника, что протекало в ее крови и была необходима для его исследований. Глава 134. Улучшение. В пустыне ночи были очень холодными. Даже пылающий костер не мог рассеять холод в воздухе. Однако внутри палатки было гораздо теплее, достаточно, чтобы любой почувствовал дремоту. Лилин подождал несколько минут и увидел дрожащий силуэт Иви, когда она медленно входила в палатку. Можно было сказать, что она очень сильно нервничала. Ее руки с силой стискивали подол юбки, выставляя на показ бледно-белые лодыжки. В ее красивых глазах виднелся страх, но девочка постепенно шаг за шагом подходила к нему, будто кто-то подталкивал ее в спину. «Не беспокойся, образец взять очень просто, я не причиню тебе вреда», — произнес Лилин, чтобы успокоить ее. «Пожалуйста, закатай свой рукав», услышав слова Лилина, Иви на секунду задумалась. Затем она подняла рукав и обнажила длинную нефритовую руку. «Будет немного больно, но не бойся», Лилин достал из-за спины большой шприц с иголкой и продолжил мягко успокаивать девочку. К сожалению, девочка начала дрожать еще сильнее. Держа руку девочки одной рукой, Лилин воткнул иглу в обнаженную плоть. Лицо Иви поморщилось, когда игла вошла в ее вену, но она все же заставила себя оставаться сильной и храбрилась. Получив достаточно крови из тела Иви, Лилин отправил ее обратно в свою палатку. «Почему я чувствую, будто издеваюсь над маленькой девочкой?» Лилин потер подбородок, глядя на шприц в своей руке. Независимо от всего произошедшего, перед его глазами постоянно всплывало личико Иви, на котором было выражение, говорящее: «Ты издевался надо мной, и Чип, начни эксперимент и подготовь микроскоп». После нескольких секунд ступора, Лилин пришел в себя, и выражение его лица стало серьезным. Его тонкие руки ловко задвигались, словно порхающие бабочки, перелетающие от цветка к цветку. Следующим утром, Лилин держал пробирку из вулканизированного стекла с розовой жидкостью внутри, и выражение его лица было задумчивым. «И Чип, просканируй», глаза Лилина засветились синим светом, и он взглянул на пробирку. «Бип, в капле крови обнаружен след существа с древней родословной. Паласский ночной ястреб. Дальнейшее очищение невозможно». И Чип закончил свой анализ, заставив лицо Лилина потемнеть. «В теле Иви действительно живет древняя родословная. Как жаль, что родословная паласского ночного ястреба обрывалась на ней. Следы родословной уже уменьшились до самого минимума, и мне удалось извлечь лишь малую часть этой ауры из ее крови, но я не смогу ее использовать. Судя по плотности, даже если я полностью выжму кровь из тела Иви, или время от времени буду проливать ее кровь, этого все равно будет недостаточно, даже для одной капли чистейшей родословной». Однако, Лилин не испытывал особого разочарования или чего-то в таком роде. Не то, чтобы он добивался успеха в каждом своем эксперименте, однако, если он не будет пробовать, то никогда не добьется успехов. Он выучил этот урок еще в своей прошлой жизни. Более того, используя эту родословную со следами древнего существа, и добавив к ней несколько сломанных кусков магических артефактов, что я получил в секретном плане, возможно, я смогу улучшить кулон падающей звезды. Новая идея возникла в голове Лилина. Кулон падающей звезды являлся всего лишь магическим артефактом низшего ранга, что помогал ему в прошлом. Однако для текущей силы Лилина он не представлял никакой ценности. Ранее он поручал Ичипу задачу по модернизации кулона падающей звезды, и теперь, похоже, что его исследования принесли некоторые плоды. Однако сейчас Лилин стал чернокнижником. Если он сможет добавить силу некоторых родословных поверх других ингредиентов, необходимых для улучшения, артефакт определенно получится более высокого качества. И Чип, приступи к дополнительной задаче. Просчитай возможность добавления родословной Иви в кулон падающей звезды. Бип. Задача поставлена. Создана подпапка к заданию по усовершенствованию кулона падающей звезды. Быстро ответил И Чип. Хотя он и не мог очистить древнюю родословную, но он получил ингредиент, который можно было добавить для улучшения кулона падающей звезды. Поэтому Лилин почувствовал, что извлек большую выгоду от крови Иви, и его настроение приподнялось. Следующим утром он поздоровался с Иви во время завтрака, сделанным им самим. Такое его поведение ввело в замешательство маленькую девочку. Увидев ее реакцию, Лилин внутренне усмехнулся. Съев завтрак, он позвал девочку и вместе с ней продолжил путешествие. Остановившись в городе, он даже купил конный экипаж, избавляя маленькую девочку от страдания, до сего момента топавшую пешком. Причина, почему он так поступил, крылась отнюдь не в доброте. Все потому, что маленькая девочка каждый день отдавала ему некоторое количество крови, а Лилин варил зелье для восполнения этой крови. До тех пор, пока она пила его зелье, ее лицо не становилось бледно-белым, как у мертвых людей. Купив конный экипаж, Лилин продолжил свою неторопливую жизнь. Он путешествовал днем, а ночью продолжал добывать сущности с древней родословной паласского ночного ястреба для улучшения кулона падающей звезды. Пик рассвета. Судя по нашей скорости, завтра мы, должно быть, прибудем в Великий каньон Маргарет. Лилин указал на вершину горы, разговаривая с Иви. Иви посмотрела на вершину, на которую указывал Лилин, и молча обхватила колени. Ее глаза опустились, неизвестно, из-за страха перед будущим или же из-за недоумения. Теперь собранных ингредиентов достаточно. Сегодня вечером я приступлю к обновлению кулона падающей звезды, подумал Лилин. Естественно, он контролировал темп путешествия, поэтому и смог получить достаточное количество крови, перед тем, как завтра достигнуть Великого каньона Маргарет. Посреди ночи, повсюду царила тьма и спокойствие, время от времени слышались звуки насекомых и вой волков. Иви спала глубоким сном в палатке около конного экипажа. Ее веки постоянно дергались, словно ей снился кошмар. Понаблюдав за ней, Лилин вздохнул с облегчением и вернулся к конному экипажу. «Ичип, смоделируй начало эксперимента». Лилин прочитал заклинание и осветил пространство внутри повозки. В середине, на плоской платформе стояло несколько деревянных ящиков. Среди них лежал серебристо-серый крест, с расколотыми на его поверхности драгоценными камнями. Перед ним лежала оригинальная форма кулона падающей звезды. С тех пор, как Лилин стал чернокнижником один ранга, он редко пользовался им. Физическая и магическая защита блокировала атаки с силой меньше 20 единиц. Любое заклинание, произнесенное официальным магом один ранга, превышало его пределы. Следовательно, Лилин раздумывал о возможности улучшения кулона падающей звезды, надеясь, что он снова ему пригодится. Моделирование эксперимента. Шанс успеха составит 87,9% после вспышки синего цвета, Ичип сообщил результаты Лилину. Прямо сейчас, Ичип мог смоделировать большую часть эксперимента и добиться успеха. Это означало, что до тех пор, пока Лилин следует шагам, указанным Ичипом, он мог с тем же шансом добиться успеха. В отличие от тех магов, что старательно собирали ингредиенты и не осознавали шансов на успех, возможности Ичипа позволяли Лилину сэкономить огромное количество времени. Настолько много, что эта способность могла применяться даже во время продвижения. Если шансы на успех Ичипа были низкими, Лилин мог отказаться от продвижения и пойти поднакопить больше ресурсов, чтобы с более высоким шансом прорваться дальше. Такой способ был намного перспективнее, если сравнивать с обычными магами, которые пытались пробиться, полагаясь на голую удачу, и даже получали удар от отдачи. Прежде всего нужно разделить ингредиенты для магического артефакта. Лилин оглядел другие предметы на платформе. На платформе лежали обломок кинжала и сломанная рука. Эти трофеи Лилин заполучил во время кровавой бани в секретном плане. Хотя прошло довольно много времени, рука все еще сияла серебряным светом, скрывая тот факт, что эта рука была сделана из человеческой плоти. Серебряный коготь Сайжун на самом деле превратил свою руку в магический артефакт. Насколько же он был сумасшедшим, Лилин взял серебряную руку и положил ее на дно золотой воронки. Золотое пламя продолжало пылать в воронке, изменив цвет на красный. Рука продолжала излучать пылающую высокую температуру. Когда Лилин заметил такое изменение, то начал капля за каплей капать синей жидкостью на руку. Синяя жидкость падала на руку, сразу же становясь красной и полностью оборачивающейся вокруг руки. Температура снова увеличилась. Лилин был в восторге, поставив под воронку прозрачную чашу. Кап-кап, капельки серебряной жидкости непрерывно падали вниз. Вскоре, чаша наполовину оказалась заполнена серебряной жидкостью. Правой рукой Лилин быстро достал немного порошка и драгоценных камней и бросил их в чашу, в то время как его левая рука потянулась за проволокой, размешивая содержимое внутри чаши. Порошок и драгоценные камни сразу же расплавились, оказавшись в чаше, и серебристая жидкость потемнела. Спустя десятки минут в чаше плескалась двухцветная жидкость. Сверху жидкость была цвета плоти, а внизу чистого серебряного цвета. Поработав некоторое время, Лилин с ликованием оглядел несколько ингредиентов, лежащих перед ним. Первоначально упомянутые кинжалы и рука превратились в два слитка черного и серого металла и блестели. Что касается кулона падающей звезды, теперь тот был погружен в чашу. Чаша наполовину была заполнена розовой кровью с ароматом орхидеи, Килсидингурова и Роланксуа. Лилин прочитал заклинание и порезал свой палец, капнув темно-красной каплей крови в чашу. Бам! Когда темно-красная кровь попала в чашу, она тут же вступила в реакцию. От чаши поднялись розовые газы, а кровь внутри начала бурлить. Потоки красной жидкости непрерывно поднимались по кулону падающей звезды, окрашивая первоначально серебристо-серый цвет в темно-красный. Когда кровь в чаше полностью испарилась, кулон падающей звезды полностью окрасился в темно-красный цвет. Теперь необходимо изменить руническую надпись. Выражение лица Лилина стало очень серьезным. Он приступил к самому важному шагу в улучшении кулона падающей звезды. Глава 135. Город Англир. Модификация рунической надписи кулона падающей звезды, усиление иллюзорных рун, подвластных контролю хозяина. В самом конце прозвучал голос Эйчипа. Синий свет сиял в глазах Лиэлина. Многие прозрачные модели начали появляться на поверхности кулона падающей звезды. Далее ему было только необходимо следовать модификациям, демонстрируемых на прозрачных моделях над кулоном падающей звезды. Эйчип помогал Лиэлину в течение всего процесса нанесения печати, поэтому осечек не возникло. Воспользовавшись пинцетом и расположив кулон падающей звезды на белой ткани, Лиэлин достал твердый карандаш печати и начал аккуратно высекать символы на поверхности креста. В этот момент его рука обратилась в стальную скульптуру, твердая, насколько возможно, без малейшей дрожи. Такое состояние требовало чудовищного количества внимательности и терпения, да еще и потребляло очень много времени и энергии. По мере течения времени бисеринки пота начали стекать по его лбу. Модификация рун кулона падающей звезды завершилась успехом. Вдобавок нанесены укрепляющие руны, руны рассеивания энергии, руны растяжения. Когда Эйчип вывел напоминание Лиэлину, на лице последнего расплылась довольная улыбка. Затем он взял другую ручку нанесения печатей. На ее поверхности присутствовала резьба, а сама она была очень твердой. «Теперь мне следует завершить резное изображение». Лиэлин зажег две мензурки и начал плавить материал, который он ранее отделил от магических артефактов. В мензурках теперь содержалась исключительно жидкость. Далее Лиэлин начал смешивать оба вещества в определенной пропорции. Лиэлин поигрался с резьбой на ручке, и она раскрылась, показывая отверстие для вливания жидкости. Он тут же влил концентрированную серебряно-черную жидкость внутрь ручки. Прекрасные руны начали мерцать на ручке нанесения печати, производя очаровательное сияние. С удовлетворенным лицом Лиэлин ткнул в ранее вырезанные дорожки печати и начал процесс заново. Но в этот раз ручка оставляла серебряно-черную жидкость после себя, наполняя каждую печать энергией. Закончив последнюю строчку, Лиэлин взвесил полностью переделанный крест и кивнул. Активация. Лиэлин воспользовался древним языком Байрона и произнес нужное слово. Пон. Из креста вырвался цилиндрический луч серого света. Нити серебряного света передвигались по руническим надписям, которые ранее старательно наносил Лиэлин. Поскольку серебряно-серые лучи света продолжали смешиваться, то становились ярче и поглощались кулоном падающей звезды. Когда лучи света полностью исчезли, внешний облик артефакта полностью изменился. Форма креста так и осталась, но объем стал больше. Также он изменил цвет с серебряно-серого на темно-красный. На поверхности появилось множество прекрасных и детализированных рунических печатей, из-за чего фрагменты драгоценных камней попросту скрылись от глаз под ними. Лиэлин держал темно-красный кулон падающей звезды, но теперь его вес оказался больше, чем раньше. Бип. Кулон падающей звезды успешно улучшен до магического артефакта среднего ранга. Нынешняя физическая защита. 24. Магическая защита. 25. Вновь раздался голос Эйчипа, посылая Лиэлину хорошие новости. Физическая защита выросла с 12 до 24, а магическая защита с 15 до 25. Неплохо, правда неплохо. Этот уровень почти превзошел защиту чешуйки Моина. Она почти эквивалентна другому врожденному заклинанию защитного типа, поэтому Лиэлин был им очень доволен. Но существовало множество магических артефактов, обладающих куда лучшими врожденными заклинаниями. Он должен будет улучшить и атаку, и защиту в будущем. Что до кулона падающей звезды, пока он не найдет еще более ценные материалы для улучшения, ему будет сложно увеличить защитные характеристики до удовлетворяющих запросам Лиэлина. Таким образом, в дальнейшей перспективе ему придется концентрироваться на собственном врожденном заклинании для большей безопасности. На южном побережье помощники используют магические артефакты начального ранга. Маг 1 ранга использует магический артефакт среднего ранга и, за редким случаем, начального ранга. Только чрезвычайно могущественные маги 2 ранга имеют способности для хранения магических артефактов высокого ранга. Лиэлин вспомнил информацию, которую увидел в книге о Великой Змее. Хотя эра великого мага Серхельма давно прошла, можно увидеть распределение сил и культуры на всем южном побережье. Теперь, когда кулон падающей звезды вырос до магического артефакта среднего ранга, его полезность для Лиэлина, как чернокнижника 1 ранга, возросла. Разумеется, он был очень доволен. Великий каньон Маргарет охватывал герцогство Инланд и несколько прилегающих королевств. Он также очень важен для путешествия к башне кольца слоновой кости Энне, подконтрольную светлым магом. Разумеется, это касалось лишь магов. Обычные жители редко выходили за пределы королевства, от самого рождения и до смерти. Даже наемники принимали задания в пределах королевства. Наемники и бродячие барды, которые путешествовали по окрестностям королевства, могли воспользоваться опытом, чтобы выставить его на показ и заполучить уважение. Великий каньон Маргарет наполнен опасностями. Даже спешное путешествие займет несколько месяцев. Лилин слегка нахмурился, пробежавшись по информации о Великом каньоне. Транспорт в мире магов весьма неудобен, создавая большие неудобства для волшебников, которые предпочитали далеко путешествовать. Разумеется, если бы ему предоставили другой выбор, он бы выбрал воздушный транспорт. Но, к сожалению, данный вид транспорта не только весьма дорог, но и воспользоваться им можно лишь несколько раз в год по определенным числам. Кроме того, к пассажирам предъявлялись строгие требования. Требовались связи с местными семьями или организациями в качестве гаранта. Лилин уже находился в листе розыска от Академии Бездонного Леса Костей, поэтому, естественно, он не собирался пользоваться тем транспортом и путешествовал пешком. «Хороший друг твоих родителей, та тетушка Мариан, где она живет?» Лилин задал вопрос идущей рядом Иви. «Город Англер, это возле Великого каньона», — ответила девочка низким голосом. Лилин кивнул. Кровь девочки очень сильно помогла ему. Кроме того, на пути не наблюдалось никаких препятствий, и потому он не возражал, чтобы протянуть руку помощи. «Тогда ладно, сперва я отведу тебя в город Англер и найду тетушку Мариан», — так Лилин ответил Иви. «Эль, лорд, а ничего, если я последую за вами?» После фразы Лилина Иви немного помолчала, прежде чем задать этот вопрос. «Хаэм, но зачем, я же не относился к тебе очень хорошо», — Лилин удивился. Пока они пересекали местность, он строил из себя дворянина, уважаемого мага. Он никогда ни о ком не заботился, и ведь даже пострадал от небольшой болезни во время путешествия. Дела обернулись бы крайне скверно, не будь он мастером зелий. Кроме того, до сегодняшнего дня Лилин извлек очень много крови из Иви. Он попросту не мог понять, почему эта девочка захотела и дальше за ним следовать. Может, я слишком обаятелен, или же она настолько подавлена, что начали проявляться искренние чувства. Лилин пустил вскачь свое воображение, пока чесал голову. Ради мести, но скоро он догадался, что было на уме у девочки. Иви опустила голову, явно молчаливо соглашаясь. «Иви, ты же должна знать, что из-за генетической составляющей твоей семьи ты не сможешь стать ученицей, пока не найдешь потерянную технику медитации. Даже я ничего не смогу изменить». Только потому, что Иви и Лилин являлись наследниками древних родословных, он подумал, что обязан разъяснить ей. «Я знаю, но я прошу вас отомстить за меня. Ради этой причины я готова вынести любые последствия». Маленькая девочка предприняла последнюю попытку. «Извини, но маги интересуются только справедливыми сделками. И независимо от твоего здоровья, богатства или духа, этого недостаточно, чтобы я решил иметь дело с официальным магом». Лилин не стал колебаться и отказал доводам девочки. После жестоких, но действенных слов, плечи Иви задрожали. Она обняла колени, села в экипаж и замолчала. Вскоре карета прибыла в город Англер. В этом месте явно собирались маги. Здесь почти не ощущалось обычных людей, а в архитектуре зданий прослеживался мрачный стиль. Даже атмосфера переполнялась влажным, гнилым запахом. Место не выглядит очень хорошим. Лилин нахмурился. Основываясь на своем опыте, он мог сказать, что в таких опасных регионах возле главных дорог собирались личности с дурными мыслями, маги, которым некуда идти. Проще говоря, разыскиваемые преступники. Лилин устала не по себе из-за Иви. Они следовали по улице и, наконец, добрались до номера, который ранее указала девочка. Перед Лилином показался полуразрушенный, двухэтажный домик. Разрушенные черные доски по краю вызывали впечатление упадка и разрухи. Первый этаж был перестроен и выглядел как продуктовый магазин. Но, судя по всему, дела шли не очень хорошо, а число заходящих людей составляло лишь несколько человек. Остановив карету напротив, Лилин взял Иви за руку и вошел в продуктовый магазин. «Мариан! Мариан здесь!» — крикнул Лилин. Он не пытался скрыть свою энергетическую ауру, так как дорога сюда оказалась беспрепятственной. «Уважаемый лорд Мак, как я могу обслужить вас?» Прежде чем Лилин успел закончить фразу, перед ним появилась полная женщина средних лет в сером фартуке и с толстым слоем макияжа. Она тут же принялась льстить и выражать полное смирение. Если бы не аура помощника 3 уровня, то она бы точь-в-точь выглядела как недоброжелательная домохозяйка. «Это Мариан?» – спросил Лилину Иви. «Да, да», – Иви кивнула. Лилин наконец понял, почему девочка выглядела такой безрадостной. Судя по всему, у родителей Иви не оставалось выбора, куда можно было послать дочь. Поэтому они позволили их эконому отвезти Иви к Мариан. «Это Иви», — Лилин вывел девочку перед собой, дочь Джона. Выражение лица Мариан слегка изменилось. «О вопросе семьи Лангстер, мне жаль», — ответила домохозяйка, вытирая несколько слез. «Ранее я лишь проходил мимо, и эконом попросил привести ее сюда». Лилин коротко рассказала о произошедшем. Услышав суть просьбы, что ей придется предоставить Иви убежище, лицо Мариан полностью смутилось, словно ей уже причинили сложности. Лилин посчитал, что если бы его рядом не было, Иви бы уже выгнали отсюда. «Хорошо, раз того желает лорд», — ответила женщина с уродливой улыбкой спустя некоторое время. Глава 136. Трактир «Сломанный топор». Лилин направил повозку вперед и бесцельно ездил по улицам. Он думал об Иви и о том, что она выглядела как маленький брошенный щенок. Даже сейчас такое зрелище казалось немного смешным. Маги всегда придерживались только выгодных сделок. Иви давала ему свою кровь, в обмен он привез Иви в этот город. Он даже продемонстрировал свою силу, чтобы в ближайшем будущем она могла хоть где-то ночевать. Он считал, что сделал достаточно, чтобы оплатить ей за ее вклад. Что касается того, чтобы оставить ее рядом с собой, Лилин чувствовал, что у него не будет достаточно свободного времени, чтобы заботиться о таком обременительном существе, не говоря о том, что у него не имелось на руках подходящего для нее метода медитации, Иви никогда не смогла бы стать даже помощницей 1 уровня. Техники медитации чернокнижников напрягали кровеносные сосуды. Учение Кимоина, техника медитации, которую использовал Лилин, могла использоваться только чернокнижниками, в чьей крови текла родословная великой кимоинской змеи или ее подвидов. Другие чернокнижники и маги не смогли бы практиковать его технику медитации, даже если бы она и попала к ним в руки. Другие маги могли просто смотреть на нее в качестве сноски. Во время раздумий Лилин вел повозку и достиг центра города. Когда он проехал глубже в город, Лилин заметил, что средняя численность людей здесь была выше. В центре города он увидел нескольких помощников 2 уровня и даже нескольких официальных магов. Все замеченные им официальные маги носили плащи и мантии, а их лица покрывались какой-то тканью, словно они не хотели, чтобы кто-нибудь опознал их. В общем, маги, кто рисковал проходить через Великий каньон Маргарет непосредством дирижабля, являлись теми, кого обычные люди классифицировали как уголовных преступников. Некоторые из них оскорбили местную власть и были вынуждены бежать. Другие просто вынуждены были спасаться бегством, так как кто-то жаждал того, чем они обладали. А в результате примененного в этом месте заклинания обнаружения обычно возникала огромная битва. Лилин взглянул на надетые на руку кристаллические часы, показывающие 23:05. Небо медленно темнело, и пешеходов на улице становилось все меньше. Подойдя к трактиру, Лилин постучал в несколько прогнившую дверь. «Дон, Дон!» Вялый звон распространился по всей пустующей улице, даже всполошив пару воронов. «Кто вы?» Деревянная дверь быстро открылась, и в дверях проступила фигура длинноволосого мужчины, который уставился на Лилина. «Я хочу пройти через Великий каньон Маргарет и слышал, что смогу найти средство передвижения в этом месте». Лилин надел капюшон, чтобы скрыть свое лицо. Голос, раздающийся из-под капюшона, звучал довольно грубо. «Великий каньон Маргарет, вы, лорд Мак?» Старик хлопнул себя по голове и тут же полностью открыл деревянную дверь. «Приветствую вас. То, что вы сказали, истина. Трактир «Сломанный топор» — единственное место, где вы сможете найти сидячего зверского волка». Этот старик был всего лишь помощником, но, очевидно, он уже повидал мир и поэтому умел читать ситуацию и знал, как себя защитить. Лилин кивнул головой и прошел внутрь трактира «Сломанный топор». Прежде чем прийти сюда, он уже узнал, что Великий каньон Маргарет всегда окружали ужасные песчаные бури, и требовалось по крайней мере несколько месяцев, чтобы его пересечь. Кроме того, внутри каньона всех поджидало множество скрытых опасностей. Посреди каньона пролегало множество болот, полных ядовитых насекомых. Через него нельзя даже передвигаться на лошадях. Даже маги теряли свои жизни в самых опасных местах посреди этого каньона. Следовательно, пройти через Великий каньон Маргарет можно было только сформировав группу и оседлав сидячего зверского волка. Этот трактир был очень тихим, вплоть до того, что тишина казалась очень жуткой. При слабом освещении вдоль стен располагались длинные стулья в окружении мягких диванчиков. Маленькая квадратная комната имела три обычных стены, только стена за прилавком была открытой, словно в ней была выдолблена выемка. В зале сидело несколько групп магов, время от времени попивающие различные напитки. Лилин вдохнул окружающий аромат и понял, что содержание алкоголя внутри напитков было слабым, и их пили только ради вкуса, а не ради опьянения. Волшебники внутри помещения в основном являлись послушниками три уровня. Также здесь отдыхало несколько официальных магов. Лилин подошел к прилавку в форме подковы, присел и посмотрел на бармена в черном западном костюме. «Сэр, желаете попробовать морозную горную красоту? Многим магам нравится этот напиток», — улыбнувшись, спросил бармен. «Я выпью чашку». «Сколько он стоит?» — в тусклом освещении Лилин лениво спросил. «Три магических кристалла. Это была очень высокая цена, и обычные помощники не могли себе ее позволить. Более того, принималась только валюта магов». Лилин равнодушно кивнул головой, бросив бармену магический кристалл среднего качества. «Я куплю один стакан. Более того, я хочу воспользоваться сидячим зверским волком. Предоставь мне нужную информацию и остаток твой». Не говоря ни слова, бармен принял магический кристалл. Его руки быстро задвигались, ловко перемешивая содержимое в руках и вырисовав в воздухе несколько дуг. «Господин, вы готовитесь к путешествию через Великий каньон Маргарет?» Хотя песчаные бури и прекратились, ходят слухи, что пачка стервятников Кри перекрыла единственный безопасный проход. «Как насчет того, чтобы подыскать группу?» Бармен встряхивал шейкер в руках и объяснял все Лилину. «Стервятники Кри». Лилин нахмурился. Так называлось одно из мистических существ в мире магов. В зрелой форме стервятник Кри равнялся по силе помощнику три уровня. Что касается короля стервятников Кри, его могущество приравнивалось силе официального мага один ранга. Если бы действительно группа стервятников Кри перекрыла единственный безопасный путь к перевалочному пункту, то план по пересечению каньона становился очень рискованным. «Все, что ты пересказал мне, ты услышал от других, верно?» Лилин молча слушал бармена, и вдруг резко спросил. «Да, несколько официальных магов уже сформировали небольшие группы, и им не хватает нескольких человек. Поэтому они все еще остаются в этой области и поручили мне найти подходящих людей». Бармен улыбнулся и поставил стакан с напитком и большим количеством льда перед Лилином. Напиток походил на небольшую горку льда. «Ваша морозная горная красота, сэр». Лилин поднял стакан. На его поверхности образовался небольшой слой инея, и, казалось, будто весь напиток был заморожен. Освежающий коктейль пролился в его рот, и озноб распространился от его горла ко всем конечностям. Ледяное чувство улеглось, и следом за ним последовало обжигающее ощущение. Сначала оно было слабым, но жар становился все сильнее и сильнее, преодолевая покалывающий мороз. Чувство, сменяющееся на жар прохлады, казалось очень странным, и действительно стоило своих трех магических кристаллов. «Хороший напиток. Давно я не пробовал такого хорошего ликера». Лилин на мгновение слегка прикрыл глаза и в удовлетворении похвалил бармена. «Я безумно рад удовлетворить своих клиентов», — слегка поклонился бармен. «Очень хорошо». Лилин еще отпил из стакана, прежде чем сказать: «Я хочу встретиться и поговорить с группой магов, перед тем как отправлюсь в каньон». «Конечно». Фактически, группа была сформирована одиночками-путешественниками, поэтому они остановились здесь. Бармен улыбнулся и кивнул головой. Спустя полмесяца, многие помощники почтительно провожали шесть фигур, скачущих верхом на больших черных волках из города Англер. Шерсть сидячих звериных волков была черного матового цвета с кусочком красного меха на хохолках. На передних лапах располагались два золотисто-желтых кольца, что надежно связывались с их шеями. Каждый волк был высотой в 5 метров и шириной в 2 метра. Они выглядели просто жутко, и с каждым шагом покрывали расстояние в несколько метров, поэтому двигались они очень быстро. Более того, на спинах сидячих зверских волков имелось по 2 горбика, пригодных для отдыха наездников. Сидячие зверские волки предоставлялись трактирам сломанный топор из расчета 500 магических кристаллов за волка. Приехав на место, путешественники отпускали их, и они возвращались обратно. В этот момент Лилин удобно устроился на спине волка. Он удобно устроился на сильной и здоровой спине, полу закрыл глаза и воспользовался возможностью для отдыха. Несмотря на то, что он путешествовал на спине сидячего звериного волка, переход через Великий каньон Маргарет займет по крайней мере 2 месяца. По пути ему также встретится множество опасностей, поэтому он хотел по максимуму восстановить свою физическую и магическую силу. По указанию бармена он встретился с небольшой группой, прежде чем решил присоединиться к ним. Маг-одиночка испытает огромные трудности, окунувшись в среду Великого каньона Маргарет, и это даже не включая в себя попытку прорваться через часовых стервятников Кри. Более того, Лилин убедился, что остальные члены группы оказались в похожей ситуации, что и он, и в последнюю минуту сформировали группу, поэтому он не остерегался их сговора против него. Даже когда Лилин вступил в группу, другие ее члены не ощущали, что их безопасность стала абсолютной. Прождав еще 1,5 месяца, они уже собрались в путь, когда за день до отъезда к ним, наконец, присоединился еще один официальный маг, и группа решила отправиться в путь. В течение этой 1,5 месяца Лилин жил в трактире, не привлекая к себе внимания. Может быть, он и не сбежал от семьи Ялли Лилитель, но те попросту не подумали искать его здесь, и поэтому Лилин смог избежать большого сражения. Подумав об этом, Лилин взглянул на членов своей новой группы. Из-за того, что группа была только временной, добавив сюда еще и осторожность магов, более 1/2 присутствующих скрывала свои лица. Только беловолосый старик и роскошная женщина-маг не скрывались. Другие маги, как и Лилин, прятали 1/2 своих лиц и казались отстраненными. Все присутствующие маги излучали энергетические волны официальных магов 1 уровня. Великий каньон Маргарет был слишком опасен для помощников, поэтому в случаях, кроме особых обстоятельств, помощники не продвигались этим маршрутом. Жаркое солнце ярко припекало, в результате чего Лилин возжелал сладко поспать. Когда окрестности покрылись темно-зеленым светом, короткие кусты начали изгибаться перед сидячими звериными волками. Это заставило Лилина вспомнить время, когда он прибыл на луга Чернобыльских островов. Великий каньон Маргарет был чрезвычайно обширен и охватывал несколько королевств. Более того, ходили слухи, что первоначально эта местность не была каньоном, а была образована 2 неизвестными высокоранговыми магами. Если взглянуть с неба, Великий каньон Маргарет казался раной, созданной на поверхности тела южного побережья. Однако Лилин все же выразил свой скептицизм к такому мифу. Чтобы разбить континент на несколько частей, требовалась сила по крайней мере мага 7 или 8 ранга. В записях истории южного побережья не были зафиксированы такие маги. Даже если они и пришли с другого континента, почему бы они выбрали именно это место для своего сражения?